волны или шампанского, светлые чулки телесных оттенков и туфли с перекладиной и светло-коричневого шевро. У нее были браслеты с эмалью. Она вынимала из своей сумочки пудреницу в тон им и пудрилась охряно-песочной пудрой. На груди у нее висело длинное ожерелье из слоновой кости, тяжелое и гладко отполированное, подарок Эмиля. С некоторого времени она часто краснела, стала странно рассеянной. Ее красивые глаза блестели больше обычного. У нее была тайна. Ей представили Эдуара Греве. Все произошло самым романтическим образом. Это была цепь магических событий, словно бы связанных между собой каким-то волшебством. Шарлотта не раз встречалась взглядом с Эдуаром, выходя с занятий, когда они оба шли по одному тротуару одновременно, но в противоположных направлениях. Он в четверть первого и не минутой позже возвращался домой к обеду, как раз в тот момент, когда Шарлотта, закончив урок, направлялась к булочнику за еще теплым хрустящим батоном. Как-то она поймала себя на том, что загрустила, не видя его несколько дней кряду. Миновала целая неделя. Выйдя в очередной раз из школы, она остолбенела, заметив его. Он стоял неподвижно, явно ее поджидая. Он приподнял шляпу, здороваясь с ней, потом пересек улицу, казалось, не разбирая смущения, что у него под ногами. Шарлотта была так взволнована, настолько застигнута врасплох, что, не успев даже сообразить, что делает, ответила коротким кивком этому незнакомому мужчине. Совершив столь неуместный поступок, она немедленно упрекнула себя в безумной неосторожности и тяжком прегрешении. Он наверняка проникся к ней презрением, коль скоро тотчас повернулся спиной и кинулся, едва не спотыкаясь, через дорогу. Шарлотта почувствовала ненависть к себе. Ей кусок не шел в горло. И на протяжении всех послеобеденных уроков в ее голове теснились тысячи самых мрачных мыслей. Она уже видела себя опозоренной перед всем Корбеем. Воображала, как посмеиваются, прикрыв ладошкой рот, ее ученицы. Их преподавательница английского заигрывает на тротуаре с прохожим. Если этот незнакомец шантажист, он непременно воспользуется преимуществом, которое дал ему ее ложный шаг. Какую историю она может быть втянутой? Ей была невыносима мысль, что она снова увидит на завтра, как он с насмешливым и хлыщеватым видом подстерегает ту, которую явно принимает за доступную женщину. Она не смогла ничего проглотить за ужином. В кровати она немного поплакала. А ведь этот молодой человек казался таким приличным и одет был скромно. И в его неожиданном приветствии не было ни следа наглости. У кого искать совета в этих чрезвычайных обстоятельствах? Шарлотта внезапно ощутила себя ужасно одинокой и приняла решение, которое само собой напрашивалось. Поскольку в четверть первого она рискует с ним столкнуться, она в это время не будет выходить из школы. На завтра ей пришлось поэтому пообедать двумя крутыми яйцами без хлеба. Она с грустью озирала пустой школьный двор, на который глядели окна класса. Так она прожила, забившись в нору несколько дней, выходя лишь в сумерки с бьющимся сердцем. Незнакомец не показывался. Но на рождественском празднике он оказался в гимнастическом зале, где собрались родители учениц. У Шарлотты помутилось в глазах. Разыгрывали под ее руководством сцену из смешных же манец. Она чувствовала себя смущенной до такой степени, что была не способна даже следить за представлением. И вдруг неожиданная развязка. Мать девочки, игравшей маскариля, подходит к Шарлотте, чтобы поблагодарить ее и поздравить в сопровождении незнакомца, своего кузена, объясняет она, который пожелал быть представленным Шарлотте. Шарлотта точно во сне протянула ему руку. Эдуард Греве казался не менее смущенным, чем она сама, и совершенно потерявшим голову от почтения. Невозможно было сохранить дольше неуместную недоверчивость по отношению к столь хорошо воспитанному молодому человеку. Он был в сущности сдержан, как